Зато теперь, похоже, Абдулла считает, что облагодетельствовал своего спасителя, посадив его в кресло управляющего медицинским центром, как будто до этого Кобот побирался на помойке, а не руководил бюро судебно-медицинской экспертизы, не читал лекции в медицинской академии и не был совладельцем собственного похоронного агентства. Конечно, сейчас он получал каждый месяц столько денег, сколько раньше не заработал бы и за год. Но с каждым днем Коботу казалось, что он платит за эти деньги несоразмерно большую цену. И сегодня это чувство было особенно острым. Даже если бы не было этой чудовищной ситуации с Алиной, так вероломно обманувшей его доверие и сделавшей его виноватым в том, что едва не привело к катастрофе, сегодняшний день и без того не предвещал ничего хорошего. Абдулла предупредил заранее, что привезет очередную партию материала для исследований, а значит, придется снова отвечать на вопросы о результатах, которых не было, и, как все больше убеждался Кобот, и быть не могло. Когда 2 месяца назад Абдулла предложил ему найти способ самим изготавливать эликсир, Кобот подумал, что сможет справиться с этой задачей. У него были исходные образцы, было четкое понимание того, из чего делают эту жидкость, и он взялся за дело с твердой уверенностью в успехе. Но чем дальше, тем больше эта уверенность его покидала. Все больше он напоминал самому себе Виктора Франкенштейна, пытающегося создать живого человека из неживой плоти. Но только в отличие от Франкенштейна, у Кобота так и не получилось найти тот чудодейственный электрический разряд, который бы превратил мертвую смесь крови, человеческих тканей и вина в живую воду ассиратума. Еще из курсов философии, которые им читали в медицинской академии, среди прочих общеобразовательных предметов, Кобот помнил, что целое больше суммы своих частей. Человек – это не только ноги, руки, голова и набор внутренних органов. Это еще и то неуловимое, непознанное, что оживляет материю, рождает мысли, чувства, сознание, личность. Точно так же было и с эликсиром. Его химический состав Кобот выучил наизусть, ингредиенты были ему известны, и он комбинировал их в самых разных пропорциях и очередности. Но очевидно, что в этом напитке было еще что-то, не поддающееся анализу, не определяемое никаким оборудованием и приборами. То, что дает ему живительную силу, которой начисто была лишена малоприятная жидкость, получаемая Коботом в ходе бесконечных экспериментов. Объяснить это он был не в силах даже самому себе, и уж, конечно, бессмысленно было даже пытаться донести это до сознания Абдуллы. И Кобот раз за разом спускался в подвал, как будто выполняя тяжкую повинность, и камень, давивший на его плечи, становился все тяжелее. Тот камень, который он, подобно персонажу греческого мифа, безнадежно пытался закатить на недосягаемую вершину. А еще он чувствовал, что больше не в силах смотреть в глаза материалу, который привозил Абдулла, потому что все чаще и чаще в последнее время он видел эти глаза во сне. Кобот как мог подготавливал себя к сегодняшнему неприятному разговору про Алину и про безрезультатные опыты. Но днем Абдулла позвонил снова и сказал, что на вечернюю встречу в подвале придут они. Если бы на то была воля Кобота, он не хотел бы видеть их вовсе никогда. Настолько глубокий леденящий страх внушала ему эта зловещая пара. Но Абдулла, как всегда, настаивал на его присутствии, и он не мог отказать. Полумрак кабинета прорезали скользнувшие по потолку длинные полосы света от автомобильных фар, послышался далекий звук отпираемых ворот в заборе, ограждающем заброшенный дом, потом захлопали дверцы машин и зазвучали резкие голоса. Кобот тяжело поднялся с кресла, окинул взглядом кабинет, которым он так гордился раньше и который теперь, после наглой ночной вылазки Алины, стал казаться ему неуютным, словно бы оскверненным чужим вторжением. Взял ключ из ящика стола и вышел в коридор. Когда он спустился в подвал, там уже горели лампы, заливая пространство холодным мертвым светом. Абдулла прохаживался взад и вперед по земляному полу и нервно курил. Два его охранника стояли у задней стены, поворачивая головы вслед за передвижениями своего шефа. Они были с ног до головы одеты в черное, на руках тускло поблескивали перстни и браслеты, которые, казалось, даже отражались в сверкающих черных остроносых ботинках с позолоченными пряжками. Чуть ближе к клеткам возвышались еще двое, при взгляде на которых Кобот вздрогнул, хотя видел их уже далеко не впервые. Огромного роста громилы в поношенных грязных куртках, всегда хранящие настолько мрачное молчание, как будто кто-то вырезал им языки. Они обычно помогали Коботу в его экспериментах и делали это с такой холодной безучастной деловитостью, что внушали страх легкой дрожью, отзывающейся в желудке. «Где ты ходишь, а?» — прокаркал Абдулла вместо приветствия. «Этих нет, так еще и тебя ждать! Вот смотри! Привез тебе еще материал!» Абдулла махнул рукой в сторону клеток. Кобот сделал над собой усилие и заставил себя посмотреть. Девушек было шестеро, по одной в каждой из шести клеток. Сжавшиеся в комок в углу, тихонько плачущие, испуганно озирающиеся, светловолосые, темненькие, высокие и не очень. На троих из одежды были только лифчики и трусики. Еще две были облачены в какое-то подобие полупрозрачных ночных рубашек. Еще одна девушка, рослая, рыжая, одетая в короткое красное платье с глубоким декольте на высокой груди, держалась обеими руками за железные прутья и что-то быстро говорила стоящему рядом молчаливому громиле. «Потому что все знают, где мы были. Мы же тоже все понимаем, но можно же поговорить, если нужно. Я дам телефон, позвоните и проверьте. Я же не просто так это все говорю». Кобот с трудом сглотнул комок в горле и спросил. «Откуда на этот раз?» «Взял в борделе на Коломярском». Абдулла махнул рукой. «Всю смену снял. Не беспокойся, я проверил. Все иногородние, искать не будет никто». Громила в грязной куртке молча поднял руку и не сильно ударил рыжую девушку по лицу. Та отлетела на два шага, упала на задницу, но тут же снова поднялась на ноги. Из разбитого носа текла кровь. Кто-то из девушек ахнул. Всхлипы сделались громче. «Эй ты, полегче там!» — прикрикнул на верзилу Абдулла. Тот по-прежнему стоял молча, даже не повернув головы на окрик. «А вы заткнитесь!» Рыжая девушка снова заговорила, быстро, неразборчиво, заикаясь. Абдулла шагнул к ней, и в это время послышался короткий лязгающий звук отодвигающегося засова. Небольшая дверь в дальнем правом углу подвала с грубо намалеванным белым знаком открылась, и Кобот невольно сделал шаг назад поближе к лестнице. Вервольф шагнул в подвал первым, прошел вперед и встал в нескольких метрах от Абдуллы. Двое огромных верзил рядом с клетками сразу словно уменьшились в росте и габаритах. Следом за Вервольфом вошла женщина. Она окинула взглядом подвал, на мгновение задержав его на Коботе, отчего тот сразу же почувствовал прикосновение какого-то неземного холода и поспешно отступил еще дальше к выходу. Потом сделала несколько шагов, двигаясь с ленивой грацией большой кошки, и присела на краешек большого железного стола, откинув назад черные волосы и брезгливо поморщившись. Абдулла смотрел на вошедших с нарастающим раздражением. «Даже не глядеть на меня, сука!» — подумал он. «А ведь раньше...» «Мы пришли», — сказал Вервольф глухим голосом. Так мог бы говорить зверь, научившийся исторгать из глотки звуки человеческой речи, но не понимающий ее смысла. «Да неужели?» — язвительно отозвался Абдулла. «Ну и о чем хотели поговорить?» Женщина посмотрела на клетки. «Развлекаешься, Абдулла?» — спросила она глубоким мелодичным голосом. «Очень мило». «Работаю!» — огрызнулся он. Женщина чуть улыбнулась и покачала головой. «Мы пришли сказать тебе, что прошлая поставка эликсира была последней. Наша совместная деятельность окончена. Так решил мастер». Абдулла задержал дыхание, прикрыл глаза и старательно сосчитал до пяти. «Почему?» — хрипло спросил он. «Слишком много ошибок с твоей стороны», — сказала женщина. «Слишком опасно. В последний раз Вервольфу даже не удалось взять необходимое. Ему помешали, и мы уверены, что это не было случайностью. «Кто помешал?» «Мужчина», — выговорил Вервольф. «Высокий, быстрый и женщина. Маленькая, рыжая. Двое». Абдулла обернулся и метнул на Кобота яростный взгляд. «Алина», — подумал Кобот и почувствовал, как сердце от страха резко провалилось куда-то вниз. «Господи, да что же она еще успела натворить?» «Послушай», — Абдулла сдерживался изо всех сил, стараясь говорить спокойно. «Видишь?» — он показал на клетки с затихшими пленницами. «Берите, что хотите и сколько хотите. Мало вам? Я еще привезу. Сколько скажете? 10, 20, сколько надо. Только делайте, что должны. Свои проблемы я сам решу. Передайте это вашему мастеру, что у меня все под контролем. Только пусть сдаст больше эликсира. У меня сейчас такие подвязки серьезные. Никто не будет страшен. Все у нас вот где будут». Он сжал кулак и потряс им в воздухе. «Нет», — сказал Вервольф. Абдулла почувствовал, как его начинает бить крупная злая дрожь. Черные провалы глаз на неподвижном большом лице Вервольфа уставились прямо на него. «Это кто сказал? Ваш мастер?» Абдулла сорвался на крик. «Тогда дайте мне с ним встретиться и поговорить. За те деньги, которые я ему сделал, он в жопу меня целовать должен». Женщина легко соскользнула со стола и встала перед Абдуллой. «Мастер не хочет и не будет с тобой встречаться», — пропела она. «Он ни с кем не встречается, возможно, именно потому, что не намерен никого целовать в это самое место. Мы все сказали. Удачи тебе, Абдулла». Она повернулась и легкой походкой направилась к двери в углу. Абдулла несколько мгновений смотрел ей вслед и вдруг рывком расстегнул куртку и выхватил из-за пояса огромный позолоченный пистолет. «Стоять, сука!» Видимо, в этот момент Кобот моргнул, поэтому не заметил, как легкая тень порывом вихря промелькнула в воздухе. В следующий миг пистолет Абдуллы с тяжелым стуком упал на землю, а сам он оказался прижат к стене. Пальцы женщины обвили его горло, как стальные змеи, впившись в плоть острыми клыками ногтей. Охранники тут же выхватили оружие, но остались стоять на месте, направляя пистолеты то на Вервольфа, то на женщину, мертвой хваткой держащую Абдуллу. Двое верзил сделали шаг вперед, но Вервольф ощерил длинные острые зубы, коротко предостерегающе зарычал, и они остановились в нерешительности. Кобот, замерший на ступенях лестницы, увидел, что в руке оборотня блеснуло лезвие большого изогнутого ножа. Задыхающийся в безжалостной стальной хватке Абдулла увидел, как совсем рядом с его лицом приоткрылись алые губы и блеснули между ними влажные белые клыки. «Ты забыл, кто ты?» — прошипела женщина, глядя ему в глаза, и он отвернулся, не в силах выдержать ее взгляд, черный, как самая непроглядная ночь. «Я могла бы убить тебя прямо здесь и сейчас, но я дам тебе шанс, маленький, как и все у тебя, Абдулла, шанс вспомнить это и продолжать жить». Она отпустила его горло и отступила на шаг. Он согнулся и зашелся мучительным кашлем, потирая одной рукой шею, а другой опираясь о колено. «Новой поставки эликсира не будет», — ровным голосом произнесла женщина. «Мы приходим, когда захотим, и уходим, когда захотим. Перед нами весь мир и вечность, и перед тобой теперь тоже. Ты уже получил от нас, что хотел, и у тебя столько денег, сколько не зарабатывают и несколько поколений таких, как ты. Постарайся распорядиться ими с умом. Не трать все сразу». Она еще немного постояла перед согнувшимся, хрипло откашливающимся Абдуллой, потом повернулась и пошла к двери. Вервольф попятился за ней, не сводя взгляда с охранников и громил, которые так и остались стоять рядом с клетками. Снова лязгнул засов, и наступила тишина. Абдулла распрямился, подошел к валяющемуся на земле пистолету, поднял его и посмотрел на застывших в молчании людей. «Чего смотрите?» — крикнул он охранникам и снова закашлялся. «Идите в машину! Быстро! Все уходите отсюда!» Те молча убрали оружие и поспешно поднялись по лестнице. Абдулла перевел взгляд покрасневших яростных глаз на Кобота. «А ты чего встал? Видел, что ты натворил со своей этой бабой? Слышал, что нам сказали? Все, не будет ничего больше, конец. Так что теперь живи здесь, спи здесь, но чтобы сделал мне это зелье, понял меня?» Абдулла снова зашелся приступом кашля, мешая его с хриплыми ругательствами на непонятном Коботу языке, и вдруг вскинул пистолет. Кобот зажмурился. Грохот тяжелого золоченного Desert Eagle разорвал душный воздух подвала, и когда Даниил Ильич снова открыл глаза, то увидел, как отлетает к решетке рыжая девушка в красном платье, и на груди у нее зияет багрово-черная дыра с рваными краями. Абдулла выстрелил еще раз, и еще, и еще. Пули 50-го калибра били в оседающее тело, разбрызгивая кровь и вырывая куски плоти вместе с обрывками красной ткани. Звук выстрелов смешался с отчаянными криками ужаса. Последняя пуля попала в лицо. Голова девушки дернулась и разломилась. Рыжие волосы залила густая темная волна растекшейся крови. Абдулла опустил пистолет и стоял, тяжело дыша. «Все», — сказал он устало. «Даня, давай работай. Времени почти совсем нет у нас, сам понимаешь». Он тяжело поднялся по ступеням лестницы, засунул пистолет обратно за пояс, повернулся и махнул рукой в сторону клеток. «Это убери, я тебе еще привезу, если нужно будет. Ты только дело сделай, ладно?» Кобот проводил Абдуллу взглядом и только сейчас заметил, что не дышит. Он расслабился, и воздух с шумом вырвался из сведенной судорогой груди. Двое молчаливых верзил по-прежнему стояли на своих местах, как будто ничего не произошло, и смотрели на Кобота. «Что уставились?» — сказал он, чувствуя, как на него наваливается страшная слабость, а вместе с ней и безразличие. «Шефа слышали? Готовьтесь. Сейчас будем работать». Он подошел к стене и снял с гвоздя один из синих застиранных халатов. Двое его молчаливых помощников скинули куртки, оставшись в одинаковых, видавших виды белых грязных майках. Их плечи и руки густо покрывала синяя вязь татуировок. «Освободите один из холодильников», — распорядился Кобот. «То, что там находится, выбросите вон в ту дыру, как всегда. Тело из клетки туда же. Потом подкатите стол». «Я сейчас». Татуированные гиганты молча натянули на могучие плечи халаты, казавшиеся на них детскими распашонками, и принялись греметь ключами, открывая замок холодильника. Кобот медленно пошел между клетками, по очереди заглядывая в каждую из них. Земляной пол тихо шуршал у него под ногами, а вокруг слышался тихий монотонный плач, как будто где-то вдалеке двигалась похоронная процессия. «Проститутки», — сказал он себе, — «не монашки же в самом деле, и не члены благотворительного общества, да». Легче почему-то не стало. В одной из клеток посередине железного пола сидела девушка, маленькая и худенькая, как подросток. На ней была надета белая полупрозрачная комбинация, тоненькие руки обнимали острые колени, в которые она уткнулась лицом. Кобот остановился у клетки. Девушка подняла голову и посмотрела на него большими карими глазами, в которых стояли слезы. И он понял, что именно приснится ему сегодня ночью. Кобот обернулся. Двое его помощников только что с шумом сбросили что-то в провал в стене и теперь стояли рядом и смотрели на него. «Сюда», — сказал Кобот. Большой железный стол мягко покатился по земле, приводимый в движение двумя парами могучих рук. Кобот отошел чуть в сторону и смотрел, как двое огромных мужчин легко поднимают тоненькую девушку и укладывают ее на холодную металлическую поверхность, покрытую темными бурыми пятнами. Один из них туго затянул заскорузлый широкий ремень на ее запястье, и тут она закричала. Она кричала и билась, когда ей привязывали руки и ноги ремнями, кричала, когда стол катили под яркий свет включенной хирургической лампы, и продолжала кричать до тех пор, пока сильная большая рука